Глава сороковая. Утро мира. Баграт разлепил глаза, услышав настойчивое жужжание будильника на прикроватной тумбе. Нащупал его рукой, быстро отключил. Не помнил, во сколько заснул. Вчерашний день был долгим и нервным. А потом они с Миланой полночи занимались любовью. Это явно не лучшее утро, чтобы вставать по будильнику. В конце концов, начальник он или не начальник? Он помнил, как драгоценная девушка заснула в его руках, но, к его удивлению, теперь рядом ее не оказалось. Точнее, она спала на его кровати, только на другой стороне, причем совсем на краю. А в центре на подушке лежал королем сын. Он сосал купленную ночью соску, заодно умудрялся смешно посапывать во сне. И все равно ему было, что чуть не выгнал мать с кровати. Баграт смотрел на спящего ребенка неверящим взглядом. Как Пашка тут очутился? Маловат он для подобных передвижений. Должно быть, Милана ночью за ним сходила. Плакал. А Баграта не слышал ничего. Даже не почувствовал, как она уложила сюда малыша. «Пусть спят», — тут же решил. Снова положил голову на подушку. Казалось, на миг прикрыл глаза, и вдруг в уши врезала трель дверного звонка. Он резко подскочил, глянул на висевшие на стене часы. 9 утра. Куда делись 2 часа? «Баграт, кто это?» — спросила Милана, приподняв голову с подушки. «Спи, сам открою», — проговорил он. Надел халат и пошел открывать. Очень удивился, увидев на пороге брата. «О, ты не на работе?» — удивился Левон. Баграт увидел за его спиной Киру, державшую на руках крошку-дочку. «Надеялся меня тут не застать?» — спросил он хмуро. «Остынь, брат, мы с миром». С этими словами Левон показал Баграту пакеты, которые держал в руках. «И с подарками». Ставила из-за спины мужа свои 5 копеек Кира. «Вчера же ничего не успели отдать, а привезли чемодан», — с улыбкой проговорил Левон. «Раз с миром, значит, заходить», — кивнул Баграт. Когда гости прошли в гостиную, из спальни показалась Милана с проснувшимся Пашкой на руках. «Кира!» — охнула она. Ее сестра быстренько вручила дочку мужу и побежала обнимать Милану с племянником. «Так нехорошо вчера получилось, я всю ночь переживала», — заохала Кира, крепко прижимаясь к сестре. «Я тоже», — проговорила та, свободной рукой обнимая сестру в ответ. «Багратик, мы поболтаем?» — спросила Милана, не дождавшись ответа, вручила ему сына. Он кивнул, проводил сестер взглядом. Они быстро исчезли в детской. И тут он услышал от Левона смешливое высказывание. «Багратик, ты во сколько лет запретил матери так себя называть? 6 или 7? «Толк-то?» Мыкнул он, крепче ухватив сына. «Все равно он называет». А сам разомлел, когда услышал от Миланы ласковое прозвище. Он от нее разные ласковости готов терпеть. «Пойдем завтракать», — поспешил он переменить тему. Левон прижал к себе дочку и пошел вслед за братом. Баграт усадил Пашку в стоявший в углу кухни стульчик для кормления. Потом открыл холодильник, прикинул, чего бы такого придумать на завтрак. «Хочешь яичницу или омлет с ветчиной?» Предложил он радужно. В этот момент заметил, что Левон над ним бессовестно смеется. «Чего ржешь?» — насупил брови Баграт. «Я полжизни прожил один, думаешь, не справлюсь с яичницей?» Левон никак не прокомментировал кулинарные способности брата, которые на самом деле были далеки от совершенства. Зато сказал ему другое. «Помнишь, когда я узнал, что Кира от меня случайно забеременела? Ты меня жизни учил. Рассказывал, что надо уметь предохраняться». Баграт подметил, с какой довольной мордой Левон посмотрел на Павла. «Еще говорил, что у тебя за 33 года ни одной осечки». Продолжал брат. «Симпатичная у тебя осечка, пухленькая». И тут Левон рассмеялся в голос. Баграт и сам усмехнулся. Кто бы ему еще месяц назад сказал, что у него 9-месячный сын, ни за что не поверил бы, лгуном бы обозвал. А вот оно как повернулось. Непредсказуемая штука жизнь. «Припомнил, умник». Он зло зыркнул на брата. «Как тут не припомнить?» Продолжал развлекаться Левон. «Я тебе это буду полжизни вспоминать, так и знай». Баграт приосанился, посмотрел на наблюдавшего за ним во все глаза Павла и сказал. «Я горжусь своим сыном. Он мне вчера сказал, что папу любит. И он совершенно точно никакая не осечка. Считай, меня к Милане 1,5 года назад направила сама судьба». «О, как заговорил!» Продолжал смеяться Левон. «А спесь-то сколько? Баграт, ты неисправим». «Во мне ни грамма спеси», — тут же нашелся он с ответом. «Но на самом деле я рад, что у тебя с Миланой все хорошо. Я когда в первый раз услышал рассказ Киры о том, как они жили, самому плохо стало. Но она меня простила, так отчего бы и Милане тебя не простить. У нас с Миланой дела идут отлично. Мы обсудили все нюансы. Заверил его Баграт. Хорошо, кивнул Левон. Я правда рад за тебя, она хорошая девочка. Но вот есть один момент. Какой? Спросил Баграт с прищуром. Левон хитро прищурился и ответил. Скажи, когда собираешься признаться родителям, что у тебя родился сын? Меня за дочь купили или бензопилой дружба, и тебе вынесут мозг, даже не сомневаюсь. Баграт ничего на это не ответил, лишь закатил глаза. Он понятия не имел, как сообщить матери и отцу о внуке.